Глава 13. Не было больше никакой северной короны. Лукия понимала, что такие мысли в космическом флоте не то что не поощрялись, считались разрушительными. Однако сейчас у нее просто не осталось сил вести себя правильно. В подобные моменты она жалела о том, что ей не довелось остаться обычным капитаном, которому все равно, на чем летать и кому отдавать приказы. Сам корабль уцелел, северная корона переждала все битвы Марса на орбите. Но что такое корабль, когда он пуст внутри? Конечно, он будет летать. Возможно, его капитаном снова назначат Лукию, а может, выберут кого-то другого. Но это будет уже не то, совсем не то. Перед сбором новой команды корабль осмотрит бригада техников и администраторов. Они заберут оттуда все личные вещи, освободят все каюты. И что тогда останется? Сам по себе корабль не уникален, просто один из многих. А той команды, что летала на нем раньше, уже не будет. Невозможно это. Лукии до сих пор не удавалось до конца поверить, что на этой миссии они потеряли именно Триана и Ремильду, самых сильных членов экипажа, воинов с самым высоким фактором самоисцеления. Капитан не сомневалась, что если на какой-нибудь миссии станет особенно тяжело, именно эти двое выживут, несмотря ни на что. Смерть Ремильды оказалась особенно тяжелой из-за того, что все произошло примерно за час до того, как Триан остановил существо. Один час, какой-то жалкий час, и ничего бы не случилось. Лукия хотела бы, чтобы Киган никогда не узнал об этом, и вместе с тем она не сомневалась, что он уже все прекрасно знает. Хотя с объективной точки зрения эти рассуждения наивны и несостоятельны. Чтобы оборвать жизнь, достаточно секунды, что уж говорить про час. Ну и, конечно, Триан. Лукия не могла сказать, что они стали друзьями, однако она уважала его, так как уважала немногих. Она чувствовала его силу, а главное, знала, насколько он умен. Ей казалось, что этого сочетания всегда, при любых обстоятельствах, будет достаточно, чтобы он выбрался сухим из воды. Как оказалось, нет. Свой предел есть даже у титанов. Разве уничтожение первой десятки Легиона не доказывало это лучше всего? С точки зрения статистики, команда показала великолепный результат на особо опасной миссии. Всего две жертвы, можно принимать поздравления. Однако Лукия прекрасно понимала, что даже выжившие не смогут просто отмахнуться от того, что произошло на Марсе, и двигаться дальше. С тех пор, как Альду привели в себя, она ни с кем не разговаривала. Она просто закрылась в своей каюте на Северной Короне и отказывалась выходить. Специальный корпус, который и без того понес серьезные потери, обеспокоился. Не хватало только лишиться телепатки номер 11, да еще и со вторичной способностью. Администраторы подумывали отправить Альду на принудительное лечение. Прибывший на соседнюю станцию Валентин Вернон сообщил им, что о самоубийстве она сейчас не думает, а все остальное — ее личное дело. Если же администраторам хочется добавить в свой мир медицинских процедур, он, Вернон, с удовольствием даст им для этого повод. Альду оставили в покое. Лукия ожидала, что Вернон захочет сам поговорить с Альдой. Капитан сильно сомневалась, что у него внезапно проснулись нежные отцовские чувства. Она лишь допускала, что он воспринимает Альду как ценный ресурс, который нужно сберечь. Возможно, так оно и было, но Вернон к телепатке все равно не пошел. Когда они с Лукией пересеклись в коридоре станции, номер один бросил: «Просто оставьте ее в покое. Не каждая скорбь терпит похлопывание по спине и ложь о том, что все будет хорошо». Лукия лишь плечами пожала. Она и не собиралась притворяться подружкой Альды, предлагающей разговоры по душам. Капитан этого просто не умела. Кигану тоже досталось. Хиллеры на станции быстро исцелили его раны, по крайней мере, внешние. Но не похоже, что электрокинетика так уж беспокоили травмы тела. Он сейчас большую часть времени проводил в зале тренировок, запуская одну симуляцию за другой. Лукия не уточняла, какие именно битвы имитировал компьютер. Зато она знала, что для разработки этой программы Киган запросил план нового Константинополя. Соотнести одно с другим было несложно. Он, похоже, снова и снова проживал тот день, пытаясь понять, мог ли он что-то изменить, в чем его ошибка. Однажды ему придется признать, что ошибки не было, просто порой обстоятельства невозможно предугадать. От этого не станет легче. Скорее, наоборот. Стерлинг не мог сидеть без дела, это оставляло ему слишком много времени на тревогу и сожаление. Он напросился в большую проверочную комиссию, призванную оценить действия всех подразделений космического флота и понять, можно ли было предотвратить трагедию на Марсе. Лукия сильно сомневалась, что кто-то будет наказан за случившееся, даже если вдруг найдут виноватых. Ну и, конечно, был Роле. Лукия ни с кем не обсуждала то, что с ним произошло и могло произойти. Даже со своей командой. Она просто оставалась рядом, хотя умом понимала, что ничего не смогла бы изменить. Так было легче. Роле пережил эвакуацию с Марса. Его сумели довести до военной клиники. Там началась череда долгих, бесконечно тяжелых операций. Лукия не набрасывалась на врачей с расспросами, она вообще ничего не говорила. Она просто сидела в зале ожидания, абсолютно неподвижно, так, как обычный человек не выдержит. Пока у нее не было никаких новых миссий и назначений, это даже не считалось нарушением. Операции были долгими и трудными. Одна, потом вторая, третья. Сначала работали люди, потом специальный корпус прислал усиление в виде команды хилеров. Не только для Роле. Больница была переполнена пострадавшими. Лукия ждала до тех пор, пока к ней не вышел представитель администрации специального корпуса. Капитан его не знала, но по форме видела, что это не какой-нибудь мелкий клерк, это один из руководителей. Она не была польщена тем, что с ней решил лично побеседовать человек такого уровня. Лукия знала, чем выше чин гонца, тем хуже вести он приносит. «Я ожидала, что со мной поговорит кто-то из медиков», только и сказала она, поднимаясь навстречу администратора. «С Майроном работали несколько бригад, наших и из других подразделений. Я решил передать вам полную информацию от всех сразу». «Я слушаю», — кивнула Лукия. Она обнаружила, что спокойствие, хотя бы внешнее, требует от нее все больше усилий. Это тоже следовало скрыть. Состояние Майрона удалось стабилизировать. Все операции он перенес успешно и жить будет. «Но...» «Простите мне мое легкое нетерпение, прошу. Просто мы оба знаем, какие интонации указывают на неизменное «но» в разговоре. И любые хорошие новости в этом контексте — лишь попытка разбавить плохие». Администратор не стал спорить и указывать на то, что ее реакция подозрительно похожа на эмоциональную. Он лишь тяжело вздохнул. «К сожалению, вы правы. Майрон стабилен, но травма головного мозга оказалась слишком тяжела. Пока мы вынуждены держать его в искусственной коме. Это не означает приговор, просто быстрого решения уже не будет, быстрые не помогли. Речь сейчас идет не о том, чтобы сохранить за ним возможность использовать телекинез. Мы не знаем, как привести его мозг в состояние, пригодное для полноценной жизни». «Я успела изучить травму, пока мы были в дороге», — указала Лукия. Образы тех часов до сих пор стояли у нее перед глазами. Все, от момента, когда она вытаскивала Роле из-под обломков, до того времени, когда у нее появилась возможность смыть с себя его кровь. Я изначально подозревала, что обычная медицина не справится. Но что же хилеры? У хилеров сейчас свои трудности. Я знаю про смерть номера 2. Поверьте, для меня это не просто строка в отчете. Но я знаю также и то, что Ремильда Фревелл не была единственным сильным хилером на весь космический флот. «Тут все очень непросто», — вздохнул администратор. «Хилеры получают номера по общему уровню способностей, но при этом у них, в отличие от других подразделений, сильнее проявляется специализация. Действующий номер 1, например, скорее хилер боевого толка». «Тот, кто разрабатывает болезни, а не лекарства», — сдержанно улыбнулась Лукия. Ничего веселого в этой улыбке не было. «Это тоже необходимо. Капитан, поймите. Мозг — сложнейший орган в человеческом теле. Для того, чтобы работать с ним, мало сильных способностей. Это не тот орган, который можно вернуть к некому исходному состоянию, и все будет прекрасно. Мозг требует тонкой работы, иначе не восстановятся его функции. Такая работа подразумевает не только предельно высокие способности, но и определенные знания. Ирония в том, что могущественные хилеры не так часто хотят тратить время на получение подобных знаний. Они и без того занимают достаточно высокую позицию». Оценить эту иронию Лукия не могла. И о том, что у Ремильды нужные знания как раз были, предпочитала не думать. «И что теперь?» — спросила капитан. «Что ждет Майрона дальше?» «Пока медицинская кома. Мы сейчас ищем хилера, который возьмется за восстановление мозга». Администратор не соврал ей, Лукия чувствовала это. Однако и всю правду он не сказал. Тут тоже догадаться несложно. Например, он умолчал о том, что Роле никогда не был приоритетным пациентом. Слишком сложная у него ситуация, слишком тяжелые травмы и слишком низкий номер. Возможно, хиллер с нужными навыками просто не возьмется за операцию, посчитав, что цель недостаточно важна. О том, что будет тогда, Луки и спрашивать не требовалось. Отключение от аппаратов жизнеобеспечения. И подтверждение того, что на Марсе Рале все-таки не выжил. Она просто позволила себе обмануться. Тяжелые мысли вернулись, подкрепленные новыми знаниями. Северная корона с каждым днем становилась все более далекой. И уже, пожалуй, потерянной. Ансгар Фитье не хотел тратить время на эту дурацкую церемонию. Никакого практического толка от нее не было, одни лишь сентиментальные сопли, от которых Легиону следовало бы отказаться. Однако руководство решило иначе, а глава научного отдела предпочел не нарываться. На него и так теперь было направлено слишком много косых взглядов. Настоящего беспокойства он не испытывал, он давно уже подстраховался. Документов, способных его разоблачить, больше не существовало. Однако комиссия, составленная космическим флотом, все равно нервировала Ансгара. Поэтому он готов был подыграть, изобразить вселенскую скорбь вместе с остальными, а потом быстренько уйти в отпуск и ближайшие месяцы провести на какой-нибудь курортной станции, о которой никто не помнит. Но всему свое время. Суета не помогает никогда, а уж в таких ситуациях тем более. Поэтому Ансгар прибыл вместе с остальными на Землю, добрался до центральной базы Легиона и теперь сидел в самом большом зале, отведенном для общих собраний. Зал был построен по принципу амфитеатра, поднимающиеся ряды кресел, ярко освещенная сцена. Здесь никто не сидел вплотную, между местами оставили значительное расстояние. Сюда допускались только действующие легионеры и высшее руководство. Все они привыкли к комфорту. За сценой работал проекционный экран, на который вывели фотографии погибших легионеров. В коридорах, еще до начала собрания, Ансгар слышал, что в Центральной Академии Легиона подумывают создать памятник. Ужасная безвкусица. Да, умирать никто не хочет, но такое случается, и нет здесь ничего шокирующего, кроме, пожалуй, масштаба события. То, что среди погибших торжественно вывесили и портрет Рафаля Строма, Ансгар находил особенно забавным. Выступать перед собравшимися планировал Хезион Роха, нынешний председатель Совета Легиона. Человек, не мутант, кстати, карьерный военный. Этот мог бы и не изображать скорбь. Лучше бы послали какого-нибудь бывшего легионера из тех, кто ныне обучают новичков. Ансгар считал, что это больше соответствовало бы нынешнему спектаклю. Но уйти до речи председателя было совершенно неприемлемо, поэтому Ансгар ждал вместе со всеми. Чтобы скоротать время, он снова обдумывал сложившуюся ситуацию. Он сожалел о том, что на Марсе так и не смогли использовать систему 10. Это стало бы бесценным опытом и изучения существа, и анализа последствий подобных бомбардировок для обитаемых планет. А ведь как хорошо все шло! Ансгару удалось подтолкнуть совет к правильному решению, все почти сложилось. Но потом так же быстро было испорчено. Формально это сочли случайностью, однако глава научного отдела Легиона не сомневался, что тут не обошлось без конкретных представителей специального корпуса. Валентин Вернон и Черный Адмирал, значит. Годами друг на друга рычали, а тут вдруг спелись. Такими переменами Ансгар не восхищался. Они не имели никакого отношения к науке. Они науке как раз мешали. Но ничего, финал этой истории все равно оказался интересным. Ансгар был расстроен лишь тем, что не может прямо сейчас отправиться на Марс и изучить существо. Этим ему предстояло заняться после отпуска. Существо ведь не умерло, нет. Но и живым оно считаться не могло. Оно застыло в особом состоянии между жизнью и смертью, недоступным людям, а потому принципиально новым. Когда все закончилось, оно напоминало собой некое подобие каменного кокона, занявшего почти всю подземную базу. По сути, когда произошло заражение, оно просто застыло. Никто не знал, как умирает существо такого типа, и они решили, что это сплошное окаменение. Однако первая же проверка показала, что кокон неоднороден. Внутри находилась биомасса, просто изменившаяся. Она даже проявляла мозговую активность, но минимальную, примитивную. Она стала системой в себе, она больше не искала выхода наружу. Ансгар пока не мог точно сказать, какой трюк провернул седьмой, однако определенные догадки у главы научного отдела были. По сути, Габриэль Триан превратил все, чем был сам, во вредоносные клетки, неразрывно слившиеся с клетками существа. Легионер знал, что это убьет его. Выживание человеческого мозга, необходимого для полноценного сознания, в таких условиях невозможно. Но он последним рывком, последним усилием воли сделал себя неким подобием болезни, Иначе Ансгар это описать не мог. Теперь колония не была способна ни на что. Она существовала только в пределах кокона. Даже это пугало космический флот. Руководство уже вовсю обсуждало, что делать дальше. Они не могли превратить такую перспективную планету, как Марс, в тюрьму для этой твари. Но и касаться кокона они боялись, потому что это могло нарушить хрупкое равновесие, созданное седьмым. Ансгар лишь надеялся, что эти дилетанты не успеют ничего испортить, пока он не доберется до окаменевшей колонии. Воспоминания о седьмом неизменно заставляли главу научного отдела раздраженно морщиться, с трудом сдерживая злость. Ну какая же все-таки паскуда! Ансгар знал, что седьмой скрывает свой истинный потенциал, но ученый и предположить не мог, что потенциал этот настолько огромен. Если бы он хотя бы догадывался, он бы ни за что не оставил седьмого в покое так просто, он бы настаивал на дополнительных исследованиях и испытаниях. Впрочем, расстраиваться нет смысла. Этот ресурс все равно в итоге был использован достойно. Ансгар почти не сомневался, что именно применение внутри Габриэля Триана донорских тканей дало ему возможность противостоять поглощению существом. Зал затих. Это заставило Ансгара снова обратить внимание на сцену. Туда как раз поднялся Хезион Роха, бледный, осунувшийся, как будто действительно скорбящий. Глава научного отдела даже не подозревал, что он такой хороший артист. «Я приветствую всех собравшихся здесь». Спокойный низкий голос усилители разнесли по залу так, что каждому казалось, будто Роха стоит прямо перед ним. «Полагаю, некоторые из вас ожидали, что я приду сюда со словами ободрения, с речью о нашей победе, с заверением о том, что все обязательно будет хорошо. Но я не могу себе этого позволить. Да, победа в этом противостоянии осталась за нами. Только вот какой ценой? Я готов признать перед вами правду. Легион обезглавлен и обескровлен». Ансгар раздраженно закатил глаза, прекрасно зная, что этого никто не заметит. Все сейчас смотрели на председателя. Глава научного отдела просто не понимал, к чему этот пафос. Легионеры сделали то, что должны были сделать. А вся организация проявила себя отвратительно, потому что плохо и бестолково использовала ресурсы, в том числе и живые. Зачем делать из этого шоу? Такие вещи пишутся в отчетах, но уж никак не превращаются в прочувственные монологи. Хотя суть верна, конечно. Первой десятки, как таковой, и у Легиона больше нет. Из высших остался только номер 3. Ансгар не был удивлен. Он давно уже отметил, что у Стефана Северина великолепные психологические способности к выживанию. Третий мог поставить свою жизнь выше других и вовремя уйти от угрозы. Это порой значило больше, чем сила как таковая. У первого и второго сил было побольше. А где они сейчас? Судьба номера 4 оставалась под вопросом. Он сумел пережить то, что произошло на объекте D1, и даже выбрался незараженным. Но при этом он потерял слишком много собственной плоти. Его поместили в медицинскую капсулу. Его состояние стабилизировалось, однако вырабатывать новые клетки организм не спешил. Это было плохо. Если в ближайшие месяцы Отхан Рош не оправится, его придется ликвидировать. Пользы никакой, а риск пробуждения новой колонии никто теперь не допустит. Номер 6 тоже вернулась живой. Она, как и третья, осталась в строю. Ее раны быстро подлечили. Психологи Легиона беспокоились за нее, но Ансгар считал, что это капризы. Пусть рыдает в свое свободное время. Главное, чтобы задача выполняла. Выжил еще и Виндар Люций, как ни странно. Если бы Ансгар не был человеком науки, он бы сказал, что номер 9 – любимец судьбы. Этот легионер не был сильнейшим, но прожил он куда дольше, чем другие. Он и теперь должен был поправиться. Виндара, еле живого, нашли в хранилище токсичных отходов неподалеку от Демиурга. Девятый был серьезно ранен, но поскольку раны нанесло не существо, у него оставались все шансы в ближайшее время вернуться в строй. Ну а номера 1, 2, 5, 7, 8 и 10 были потеряны легионом навсегда, тут уж без вариантов. Теперь именно они пялились на собравшихся с пока еще виртуальной мемориальной доски. «Те, кого вы видите, это не солдаты легиона», — между тем вещал Хезион. «Это герои легиона. Это тот высший стандарт, к которому все мы должны стремиться. То, что произошло, это не наша неудача, это наша трагедия. Она станет известна в нашей истории как марсианская резня. Событие, которому мы никогда не позволим повториться». Он сделал паузу, несколько раз быстро моргнул. Ансгар присмотрелся внимательней, не желая верить себе. Неужели? Ну да, точно. Слезы не пролились, но блеснули. Хезиону потребовалось время, чтобы справиться с собой и снова заговорить ровно. Какой позор! В этой организации нужно было менять куда больше, чем предполагал Ансгар. Он-то считал выступление председателя игрой на публику неуместной, но хотя бы объяснимой. А Хезион, похоже, действительно оплакивал сотрудников, которые просто выполняли свою работу. Да и не он один. Когда он запнулся и замолчал, некоторые из легионеров и администраторов поспешили отвести взгляды в сторону или закрыть лицо руками. Если так продолжится и дальше, организация долго не просуществует. Да их тот же специальный корпус поглотит и не подавится. Ансгару оставалось лишь надеяться, что в Легионе, помимо этих нытиков, сохранилось достаточно людей науки, которые организовали когда-то элитное подразделение. Хезион все же справился с собой. Его голос снова зазвучал твердо. «Но это не значит, что мы поддадимся и позволим горе остановить нас. Миссия Легиона не завершена и никогда не будет завершена. Мы должны сделать так, чтобы ни одна жертва не стала напрасной. Мы уже призвали резервы из наших школ. У нас сильное молодое поколение. Легион не останется прежним, но он устоит». Ансгар аплодировал этой клоунаде вместе со всеми, но ушел уже на следующей речи. Норму он отсидел, председателя послушал. А все остальное будет просто такими же стенаниями от менее значимых людей. К тому же Ансгар всегда мог сказать, что первая речь произвела на него неизгладимое впечатление, и ему нужно было поплакать в одиночестве. Он хотел улететь как можно скорее. Пока все заняты торжественной церемонией, никто не станет задавать ему неудобных вопросов. Если же задержаться чуть подольше, ему и вовсе могут отказать в отпуске до того, как он поговорит с комиссией флота. Ансгар заскочил в свой кабинет, просто чтобы оформить заявление. Он не планировал ни задерживаться, ни общаться с кем-либо. Однако задержаться все-таки пришлось. Миновав дверь, до этого надежно запертую, он обнаружил в кабинете Стефана Северина. За своим столом. В своем кресле. Третий выглядел таким же очаровательным, как обычно, и никто бы уже не догадался, что недавно он пережил тяжелое ранение. Он был в полной легионерской форме, он обаятельно улыбался, он казался искренне дружелюбным. В Легионе многие знали, что он собой представляет, и все же велись на эту его смазливую мордашку. Как будто привлекательный человек обязательно должен быть добрым. Ансгар не собирался покупаться на этот дешевый трюк. Для него важнее было другое. Он точно видел третьего на церемонии. Если Стефан сумел добраться до кабинета так быстро, да еще и опередить главу научного отдела, он наверняка прочитал мысли Ансгара. Это не сулило ничего хорошего, и все же глава научного отдела решил не паниковать раньше времени. Он прекрасно помнил, что принципиальностью третий не отличается, с ним наверняка можно договориться. А пока придется потерпеть, усмирить ярость и гордость. Ансгар остановился в нескольких шагах от собственного стола, как подчиненный, приготовившийся к выговору от руководителя. «Я могу быть вам чем-то полезен?» — поинтересовался он. Северин его вопрос проигнорировал. Легионер улыбнулся чуть шире, он и правда был само очарование. Серые глаза искрились, казалось, он вот-вот дружески подмигнет, хотя до такого не дошло. Когда он заговорил, его голос звучал мягко, вкрадчиво, будто они с Ансгаром были старыми приятелями, разделившими одну шутку на двоих. «Ты знал...» «Я не уверен, что понимаю, о чем вы», — холодно ответил Ансгар. Играть с телепатом в игры ему не хотелось, а надеяться, что третий не нарушит инструкции и не полезет в его мысли, было бы наивно. Главе научного отдела оставалось уповать лишь на то, что даже для наглости Стефана есть предел, и слишком глубоко легионер не сунется. Однако верить в это долго не получилось. Номер три продолжал улыбаться, но больше для виду. Его глаза стали ледяными, внимательными. Тот взгляд, от которого хочется как можно скорее укрыться. И голос легионера теперь не искрился теплом, он прозвучал невозмутимо и нейтрально. «Ты знал...» «Номер три, потрудитесь объяснить, у меня очень мало времени, ведь я планирую...» Однако Стефану было неинтересно, что там планировал глава научного отдела. Он просто не дал Ансгару договорить. Спокойствие сменилось яростью, негромкий голос, криком, улыбка, ударом кулаком по столу. «Ты знал!» Ансгар, не ожидавший ничего подобного от Полисьи Хитрого, идеально контролирующего себя номера 3, невольно вздрогнул и подался назад. Инстинкты требовали бежать отсюда как можно скорее, но разум ученого легко заглушил их. От номера 3 невозможно скрыться, но и бояться его нет смысла. Хотя ситуация все равно сложилась неприятная. «Смотря о чем речь», — безразлично пожал плечами Ансгар. «О том, что Рафаль может стать очень опасен? Да, знал, но до последнего надеялся на лучшее». Он хотел вовлечь третьего в эмоциональный спор. В таком состоянии телепаты наиболее уязвимы. Увы, не получилось. После быстрой вспышки гнева Стефан снова владел собой великолепно. Он больше не притворялся верным другом любого начальника. Он смотрел на Ансгара как на насекомое, которое каким-то чудом уцелело под подошвой его ботинка. «Ты знал о том, что Рафаль слышит голос?» — равнодушно напомнил номер 3. «Та малолетняя шлюха, которую ты под него подложил, регулярно докладывала тебе об этом. Ты знал, что он просил о помощи. Ты знал, что в нем первородная материя, а значит, он в этой помощи действительно нуждался. Но ты все равно ничего не сделал». «Шансы, что он преодолеет кризис, были очень высоки». «Как и шансы того, что тебя после нескольких неудачных экспериментов отправят из Легиона с почетной премией в виде пинка под зад. Тебе было очень нужно, чтобы Рафаль оказался успешным. Он, как человек, не имел такого уж большого значения». «Это наука», — отрезал Ансгар. «Она требует риска». Стефан демонстративно потянулся, а потом откинулся на спинку кресла, да еще и поерзал, словно устраиваясь поудобнее. «Это чертовски удобное кресло», — прокомментировал он. «Эргономичное. Тут я вижу со встроенным массажным эффектом. Грея свой зад в таком кресле, очень удобно рассуждать, кто может жить, а кто должен сдохнуть во имя науки. Как ты обычно это делаешь? Под чашечку кофе или где-нибудь в паузе между экспериментами и заполнением документов?» «Не нужно выставлять меня чудовищем, отправившим на убой маленьких детей», — возмутился глава научного отдела. «Они знали, на что шли». «Не знали. И это тоже важно. Ты мог предупредить их и про первородную материю, и про связанную с ней угрозу. Но ты не стал, потому что это угрожало твоей карьере, и вот тут поступиться научной честностью оказалось очень легко». «Если бы я все рассказал сразу, они бы отказались спускаться». Ансгар понимал, что это звучит жалко, но ему нужно было произнести хоть что-то, потому что стоять перед прожигающим взглядом Стефана в тишине, будто признавая свою вину, оказалось невыносимо. «Отказались бы», — кивнул третий, — «и были бы правы. Тогда они не погибли бы зря, а то уродство не напиталось бы клетками сильнейших легионеров. Глядишь, и седьмому бы не пришлось умирать, а?» Они все еще были в кабинете одни, и вместе с тем не были. Сначала у стен появились тени, дрожащие, неопознаваемые. Но с каждой секундой они становились все четче, обретая знакомые Ансгару черты. Что ж, этого следовало ожидать. Стефан привел сюда всех. Всех погибших легионеров. Надо отдать третьему должное. Он не стал уродовать их образами смерти. Они казались живыми, однако от этого не становились менее жуткими. Сколько бы Ансгар ни напоминал себе, что это всего лишь иллюзии, успокоиться уже не получалось. Когда легионеры двинулись к нему, сердце забилось так быстро, что стало почти больно. Иллюзии тоже могут убить. Ансгар читал об этом. Через прямое воздействие на мозг телепат способен убедить тело, что травмы, нанесенные видениями, реальны. Это ведет к отказу внутренних органов и неизбежной смерти. Естественно, на такое был способен не каждый телепат, только очень сильный. Но Стефан Северин как раз был таким. Он был достаточно силен. «Прекрати!» — крикнул Ансгар. Хотел приказать, но прозвучало как-то жалко. «Не притворяйся, что так уж тоскуешь по своим друзьям». «Друзьям? Нет. Друзьями мы не были никогда. Но веришь ты или нет, я уважал их. И я искренне верю, что твоя жизнь стоит меньше, чем плевок любого из них. Ты ведь помнишь их? Я хочу, чтобы ты помнил. Ансгар этого как раз не хотел, но желания третьего не оставляли ему выбора. Телепат мог не только читать его мысли, но и манипулировать ими. Теперь, когда вокруг главы научного отдела смыкалось кольцо из мертвых легионеров, в памяти невольно мелькали имена каждого из них. Те самые имена, о которых говорили сегодня на собрании. Те герои легиона, над которыми он посмеялся, пока мог. Рафаль Стром, Гиденис Планта, Эстрид Ингитора, Салома Арамар, Лавиния Бона, Габриэль Триан. Дважды неудачный эксперимент. «Я вспомнил их, вспомнил!» Голос срывался на истеричные ноты, однако изменить этого Ансгар пока не мог. «Ты же этого хотел?» «Не только этого». Стефан встал из-за стола и подошел ближе, но он все равно оставался за пределами кольца. От мертвецов веяло холодом, то ли космоса, то ли могил. Ансгар знал, что это нереально, так быть не может, и все равно чувствовал. «Что еще тебе нужно?» Глава научного отдела пытался отдалиться от мертвецов, но бежать здесь было некуда. Он не сомневался, что боль, которую причинят видения, Стефан сделает реальной. «Ты знаешь что?» «Ты не посмеешь. Ты меня не убьешь, понял?» «Почему нет?» Насмешливо удивился Стефан. «Потому что Легион нуждается во мне. Сейчас кризис, организация и так под ударом. Если вспыхнет скандал с научным отделом, станет только хуже. Тебе не позволят не то что самосуд, даже открытое обвинение, точно не сейчас». Это были хорошие аргументы, продуманные, действительно значимые. Ансгар надеялся, что его не разоблачат, но он всегда был осторожен. Он продумывал несколько способов отступления. Так что он теперь говорил не что попало. Каждое его слово было действительно важно. Даже такой псих, как Стефан Северин, не посмеет убить кого-то из высшего руководства. Да, сильных легионеров осталось мало, но совет все равно не простит какому-то номеру 3, возомнившему себя непонятно кем, такое. Стефан вдруг оказался рядом, будто скользнул через пространство так быстро, что Ансгар и не разглядел этого. Вот третий стоял у стола, а вот уже прямо за спиной у ученого внутри кольца. «Мысли верные». Тихий голос легионера прозвучал близко у самого уха, и Ансгар смог различить каждое слово. «Но ты упустил одно очень важное обстоятельство, потому что ускакал с собрания раньше других и не слышал новости». «Не смей лезть мне в голову!» — возмутился Ансгар. Но обернуться он так и не решился, не в силах оторвать взгляд от неумолимо приближающихся к нему мертвецов. «Что еще за обстоятельства?» «Я теперь номер один». Стефан сказал это и исчез. Как будто растворился в пространстве, наконец позволив мертвым легионерам коснуться воющего от ужаса Ансгара Фитье и забрать его с собой. Мир просто замер. Альда знала, что там, за пределами ее каюты, продолжается жизнь. И знала, что ей придется принять хоть какое-то решение. Или двигаться дальше, или исчезнуть. Но пока у нее не получалось даже это. Ей казалось, что она вдруг попала за пределы реальности, за невидимую черту, о которой раньше и не подозревала. Она позволила времени проходить, потому что только в этом сейчас был хоть какой-то смысл. Пусть время проходит без тебя, пока не появятся силы снова нырнуть в его поток. Она не знала, сколько дней прошло, прежде чем онемение начало отпускать. Легче от этого не стало. Казалось, что перестало действовать обезболивающее, и пришлось принять ту новую реальность, в которой все это действительно произошло, и Триана больше нет. Это не сон, и это не временно. Завтрашний день придет, а человека, который казался вечным, который был частью всего, что придавало жизни хоть какой-то смысл, не будет. Такое, оказывается, возможно. С осознанием этого пришла боль. Дикая, нарастающая. Этой боли хотелось дать хоть какой-то выход. Да что там какой-то выход? Выпустить ее всю. Просто позволить ей вырваться наружу, чтобы она не разрывала изнутри. Использовать свои способности, чтобы эта незримая боль обернулась настоящим разрушением. Чтобы весь мир осознал, каково это жить без него. Альда понимала, что может сделать, и что последствия будут сокрушительными. Ей не хотелось никого убивать или мстить кому-то конкретному. Хотелось просто выпустить силу на свободу, так, чтобы от боли разорвало на части корабли, чтобы отзвук дошел до земли, чтобы крик превратился в ветер, вырывающий с корнем древние леса и дробящие горы, чтобы страдание обернулось пламенем, иссушающим моря. И лучшее, что она могла сделать, это промолчать. Зажать руками рот, чтобы крик остался внутри. Забить боль в себя, загнать в клетку из ребер, туда, где сердце. Не сделать, не разрушить, не убить. Все ведь думают, что высшая точка боли — это обязательно слезы и крики. Альда тоже так думала, а теперь поняла, не всегда и не для всех. Есть люди, которые от боли молчат. Он ведь тоже молчал всю жизнь. Всю жизнь. О том, что ей придется размышлять о его жизни как о чем-то завершенном, она тоже раньше не догадывалась. Ее оставили в покое. И потому, что у каждого сейчас была своя боль, и потому, что самые близкие люди хорошо ее знали. Они понимали, что не смогут сделать или сказать что-то такое, от чего Альде стало бы легче. Они дали ей право скорбеть. Однажды к ней пришел Валентин Вернон. Он старался делать вид, что уверен во всем, как обычно, что именно он тут всем управляет. Но Альда видела, что ему на самом деле неловко. Ей было все равно. «Меня наконец-то подпустили к этой... форме жизни», — усмехнулся он, испытывающе глядя на Альду. Она не ответила. «Я изучил все, что мог, хотя поле для изучения сомнительное. Развитой мозговой активности там нет. Это я к чему? Я, если честно, надеялся, что он еще внутри, но его нет. Мне хотелось, чтобы ты знала об этом». «Я знаю», — тихо ответила Альда. «Если бы он выжил, не было бы чудовищного чувства умирания, которое прошло через нее в тот день». «Я говорю это не для того, чтобы поиздеваться над тобой. Просто я не хочу, чтобы ты тратила время и силы на ложную надежду. От этого обычно только сложнее». «Это я тоже знаю. Спасибо». Он хотел сказать что-нибудь еще. Вряд ли Вернону так уж часто доводилось кого-то поддерживать, и он слабо представлял, как это делается. В конце концов, он отчаялся, просто покинул корабль и все. Боль от этого меньше не стала. Ну а потом, спустя целую вечность, Альда все-таки решилась. Она не готовилась к этому, не назначала дату. Просто однажды почувствовала, что уже пора, и все сделала. Она отправилась в ту самую память, которую передал ей Триан. Альда знала, что там, помимо воспоминаний, будет и послание ей. То самое, ради которого все и затевалось. Они встретились на Феронии, на берегу укутанного цветами озера. Альда прекрасно помнила это место. Радости она не чувствовала. Боль стала сильнее. Билась в клетке так, что казалось, она вот-вот освободится, выломав ребра изнутри. «Привет, мелкая». Он улыбался ей, стоя у озера. Она думала, что готова, а это оказалось так трудно. От его голоса стало не лучше, а сложнее. Ей столько хотелось сказать, а она не могла. Понимала, что это бесполезно. Воспоминания — всего лишь тень. Все, что от него осталось. Но воспоминание не знало ни боли, ни страдания. Оно было безжалостным. «Не думал, что мне однажды доведется делать одну из этих записей», — продолжил он. «Знаешь, если вы сейчас смотрите, меня уже нет. Меня, скорее всего, действительно нет. Или ты поддалась любопытству и полезла в память раньше срока? Ты ведь могла, да?» Альда не выдержала, улыбнулась. Из глаз скользнули первые слезы. «Когда я учился в академии, один из наших учителей сказал, что легионер всегда распознает свой последний бой. Тот самый, в котором не сможет победить», — задумчиво произнес Триан. «Он не обязательно проиграет. Просто не победит. Мне тогда казалось, что это бред. Теперь я понимаю, что это возможно. Я пока не уверен до конца, что это будет мой последний бой. Но на Марсе, я думаю, пойму наверняка». «Если ты знал, что все так закончится, ты должен был уйти», — не выдержала Альда. Он, конечно же, не услышал. «Я хочу, чтобы ты знала. Я приму смерть только как острую необходимость. До этого я сделаю все, чтобы остаться с тобой. В прошлом я никогда не боялся смерти, потому что не особо хотел жить. Ты знаешь причину. Теперь же я по-прежнему не боюсь смерти, но жить уже хочу. Вся эта шайка на Северной Короне. Вы мне понравились. Не сразу, и все же. Легионеры редко умирают от старости, и я знаю, что финал у меня вряд ли будет из приятных. Но до того, как это случится, я хотел бы побыть с вами как можно дольше. Со всеми вами. И особенно с тобой. Он был как настоящий. Наверное, она могла бы дотронуться до него. А она не посмела. Просто подошла ближе, чтобы заглянуть в глаза. Со слезами боль все-таки выходила, как яд. «Я люблю тебя», — улыбнулся он. «Ты и так это знала, но, думаю, тебе приятно будет услышать. Это моя причина для всего, что произошло. Поэтому мне очень важно, чтобы ты пересилила себя и не делала глупостей. Ты должна двигаться дальше. Не забыть обо мне, но не ограничивать себя этой памятью. Живи. Становись сильнее. Спасай других. У тебя это отлично получается. Однажды ты спасла и меня. Видишь? Ничего плохого не случилось, Альда. Если бы не ты, я бы умер куда раньше и куда скучнее. Все хорошо. Ты ничего не сделала неверно. Живи дальше. А я теперь всегда буду здесь. С тобой. Она все-таки позволила себе закричать и выпустить эту проклятую боль, но только в мире воспоминания. Здесь планета поддалась, полыхнула и рухнула. Распалась, уступая безжалостному космосу. Разрушение закружило ураганом, смело все на своем пути. Но легче не стало. Альда пока не знала, как будет жить дальше, но знала, что должна. Триан уже сделал все, что мог для нее. И ей теперь предстояло заставить себя не умирать, чтобы выполнить его последнюю просьбу. Рано или поздно ему пришлось бы сделать это. Стефан понимал, что не сможет скрываться от телепатки вечно. Даже с учетом того, что космос ограничен, а количество обитаемых планет с каждым годом лишь увеличивается. Если Альда унаследовала хотя бы половину способностей своих родителей, она найдет способ до него добраться. А он не любил жить, постоянно оборачиваясь. Ему нужно было знать, что она планирует на его счет. При их последней встрече она клялась его убить, но там все было понятно. Он помнил, как она рвалась у него из рук, и до сих пор не понимал, каким чудом сумел сдержать ее телепатию. Пожалуй, только с помощью Триана. Это ведь седьмой все устроил. Стефан слабо представлял, как можно с таким хладнокровием спланировать собственную смерть, но у Триана получилось. Судя по сообщению, которое получил третий, Триан знал, чем все кончится, еще до того, как вошел в объект D1. Он не говорил, что погибнет прямо, но он просил Стефана позаботиться об Альде, если возникнет необходимость. В какой-то момент Стефан был уверен, что не сделает этого. Он был ранен, он ослаб. Он лишь чудом добрался до эвакуационного лифта. Он собирался послать этих двоих куда подальше и спасаться. Он так и не понял, почему там, в лифте, вдруг направил кабину вниз. Он и сейчас не смог бы этого объяснить. Ну а потом все закончилось. Погиб Триан, но было обезврежено существо. Легиону осталось лишь справиться с последствиями. Так Стефан и оказался на позиции лидера. Ему этого не хотелось, он к такому никогда не рвался, а судьба предыдущих лидеров окончательно отбила у него желание становиться номером один. Но его мнение никто не спрашивал. Воинов сильнее и правда не осталось. Ближайшим был Отхан, однако его шансы сыграть в ящик пока превышали шансы на выздоровление. Стефан смирился, однако сразу поставил условие. Как только среди молодняка найдется подходящий кандидат, роль лидера перейдет к нему, пусть разбирается. Руководство согласилось. Они и сами с нетерпением ждали выпускных экзаменов. Легион не был настолько уязвим со времен основания. Впрочем, у роли лидера были и свои плюсы. Когда выяснилось, какая судьба постигла Ансгара Фитье, Стефана лишь мягко пожурили, намекнув, что так делать вообще-то не надо. Стефан невозмутимо солгал, что он не имеет к случившемуся никакого отношения. Если бы он по-прежнему оставался третьим в иерархии, досталось бы ему куда больше. Истребление ученых в Легионе никогда не приветствовалось. С оставшимися легионерами из десятки Стефан толком не общался. Отхана навещать было бесполезно, он сейчас вполне тянул на овощ. Виндар уже восстановился, но казался непривычно мрачным. За свою долгую и трудную жизнь Девятый научился справляться с потерями. Однако даже они не могли подготовить его к тому, что произошло на Марсе, и ему требовалось время, чтобы прийти в себя. Шарлотта справлялась совсем иначе. Она казалась, или стремилась казаться, беззаботной. Она всем рассказывала, что ей очень повезло, смеялась, шутила. Натужно и не смешно. А потом вдруг начинала плакать, когда для этого не было причин. Никто ни о чем ее не спрашивал. Легиону было достаточно того, что она согласилась побеседовать с психологом-телепатом. Она хотя бы будет под контролем. Одного психа, освободившего колонию, на этот век хватит. С ними Стефан не задержался, Легиону он был сейчас не нужен. Добившись от руководства короткого отпуска, он направился на космическую базу, принадлежащую специальному корпусу. Он искал Тамальду, но не только. Он знал, что на станции сейчас отдыхают многие экипажи, лишившиеся своих легионеров. Им предстояло пройти тестирование, чтобы начальство определило, укреплять их кем-то другим или отправить на миссию в нынешнем составе. Молодого киборга Стефан нашел в спортивном зале. Тот громил боевых роботов одного за другим, с такой яростью, будто они угрожали истребить всю его семью до пятого колена. Углы зала уже были завалены сломанными тренажерами. Парень раскраснелся, тяжело дышал, однако останавливаться явно не собирался. Многие из его приемов Стефан легко узнал. Отхан любил с гордостью повторять, что разработал собственный метод боя. Выходит, не только разработал, но и успел передать. «Стоп-программа», — скомандовал Стефан. Компьютер станции мгновенно распознал голос высшего легионера и отключил тренажеры. Киборг недовольно покосился на приближающегося к нему Стефана. «Что тебе нужно?» — поинтересовался Эрлайт. «Если ты не пришел сказать, что легион согласен пустить меня к нему, вали отсюда!» Он уже раздражал. Стефану хотелось немного подправить ему мозги, однако легионер сдержался. Этому малолетнему киборгу он ничего не был должен, зато чувствовал, что должен кое-кому другому. «Зачем тебе к нему?» — спросил Стефан. «Он бы не хотел, чтобы ты стоял над ним и заливал слезами и соплями». «Он бы сказал, что от сырости быстро простужается», — криво усмехнулся киборг. «Еще раз. Что тебе нужно?» «От тебя-то? Ничего. Просто хотел передать тебе это». Стефан протянул ему карту памяти. И Арлайт не спешил принимать неожиданный подарок. Легионеру он явно не доверял. В принципе, обоснованно, но у Стефана не было ни времени, ни желания с ним объясняться. Он просто подбросил карту в воздух, и киборг все же потрудился ее поймать. «Что это?» «Видеозапись», — пояснил Стефан. «Точнее, ее фрагмент. Данные с камер Демиурга шли на спутник, просто с опозданием. Специалисты Легиона уже отсмотрели все, что удалось там заснять». Киборг оказался сообразительным. Рука, державшая карту памяти, заметно дрогнула. «Это...» — начал было и Арлайт, но продолжить не сумел. Не нашел нужных слов. «Это то, что случилось с ним», — пояснил Стефан. «И у меня есть все основания полагать, что он хотел, чтобы ты это увидел». «Я... спасибо». Он не стал задавать наивных вопросов, вроде того, выживет ли номер 4. Этого пока не знал никто. Карта могла дать ему куда больше, чем визит в больницу или какие-то ответы Стефана. Оставалось лишь надеяться, что он поймет урок правильно. Вот теперь Стефан мог отправиться на поиски Альды. Он упростил бы себе задачу, использовав телепатию, но он не стал. Он не спешил на эту встречу и не был уверен, как отреагирует Альда, почувствовав телепатический запрос. Стефан слишком мало о ней знал, чтобы угадать ее нынешнее состояние. Начать поиск он вполне предсказуемо решил с Северной Короны, однако на пути к нужному ему доку ему все же пришлось задержаться. Он проходил мимо одного из баров, когда почувствовал поблизости знакомое присутствие. Он толком не понял, кто это, однако солдат был известен ему по миссии на Феронии, а там лишних людей не привлекали. Легионер вошел в бар и обнаружил, что внутри остался всего один посетитель. Видимо, находиться рядом с ним было не слишком весело, или местные оказались не склонны к развлечениям. На станции пока собрались в основном команды, потерявшие легионеров. Единственный посетитель тоже не развлекался. Он валялся в отключке на барной стойке, окруженной пустыми стаканами. По другую сторону стойки замер робот-бармен, ожидавший, пока гость очнется и снова сделает заказ. Стефан подошел ближе, приподнял отключившегося солдата за волосы, узнал и опустил обратно. Электрокинетик Эстрид, значит? Матео, кажется. Стефан быстро проверил его память и убедился, что угадал насчет имени. Рядом с электрокинетиком лежал коммуникатор. Легионер использовал выуженный из памяти пароль, чтобы разблокировать экран. Ему было интересно, что просматривал Матео, пока напивался. Как оказалось, всего одно короткое текстовое сообщение, прилетевшее много дней назад от скрытого номера. «Ты — все, что у меня когда-либо было». Стефан печально улыбнулся, скользнул взглядом по пустым стаканам. Он знал этот метод борьбы с болью, сам пробовал когда-то. Алкоголя всегда будет слишком мало, как бы много его ни было. «Следи за ним», — бросил он бармену. «Запросит больше, чем допустимо по критическим показателям, да еще и попытается настаивать. Вызывай по протоколу медиков». Робот кивнул. Задерживаться Стефан не стал, он прекрасно знал, что электрокинетику сейчас не помогут ни разговоры, ни телепатическое вмешательство. Только время, да и то не факт. В замутненном сознании Матео пока правила бал одна шокирующая болезненная мысль. Она же всегда возвращалась. Она должна была вернуться. Похоже, они поссорились накануне последней миссии. Матео был уверен, что это мелочь, которую они уладят, он готов был все для этого сделать. Им не следовало забывать, что расставание — это порой навсегда. Размышляя об этом, Стефан все-таки добрался до Северной Короны. Обыскивать корабль не пришлось, он сразу почувствовал, что там только один источник жизни. Альду он обнаружил в зале отдыха. Она сидела, сжавшись в большом кресле, но казалась не парализованной болью, как многие другие, а погруженной в собственные мысли. Стефана она, конечно, заметила, однако не сочла нужным удостоить даже взглядом. Она очень изменилась за эти дни. С одной стороны, похудела до болезненности. Она даже на суде выглядела чуть лучше. С другой, как будто повзрослела на много лет. Он не был уверен, что это хорошо, и никому не нужно беспокоиться. «Нет, не убью», — монотонно произнесла она, по-прежнему не глядя на Стефана. «Что, лезешь в чужую голову без спроса? Ты сам так делаешь, когда есть возможность». «Тебе нельзя лезть в мысли легионеров», — напомнил Стефан. «А тебе вообще ни в чьи нельзя. Но когда это тебя останавливало? Чего ты хочешь на самом деле?» «Чего хотел, то уже получил. Обещание, что ты не будешь мне мстить». «Это было не обещание», — заметила Альда. «Но я действительно не буду. Это было не твое решение, а его. И хотя я не согласна с этим решением, я должна его уважать». Она не врала. Он безо всякой телепатии это знал. Ее слов было достаточно, и он мог бы уйти, но... Стефан с удивлением обнаружил, что его волнует не только собственная безопасность, и не двинулся с места. «Я рад, что ты смирилась», — признал легионер. «Седьмой хотел бы этого». Она, наконец, перевела на него взгляд. От этих холодных желтых глаз мурашки шли по коже, хотя Стефан никому не признался бы в этом. «Но ведь я не смирилась», — еле заметно улыбнулась Альда. «Подожди. Что? Как можно не смириться со смертью?» «Так и можно». «Ну и в чем заключается это твое несмирение?» — поразился Стефан. «Что ты вообще планируешь делать?» «Я пока еще не знаю. Пока я просто останусь на Северной Короне, но я собираюсь все исправить. И когда я что-нибудь придумаю, об этом узнаешь и ты, и весь космический флот».